Глава 5. 3 дня пролежал Джексон на постели. Я приносил ему воды, но от пищи он упорно отказывался. По временам он громко стонал и постоянно говорил сам с собой. Я слышал, как он просил прощения у Бога за свои грехи. На 3-й день он наконец заговорил. «Геннигер, я очень болен. У меня начинается лихорадка от раны, которую ты мне нанес. Я не говорю, что не заслужил этого. Знаю, что обращался с тобою дурно и что ты должен меня ненавидеть. Но вопрос только в том, желаешь ли ты моей смерти?» «Нет», — ответил я. «Я хочу, чтобы вы остались живы и ответили на все мои вопросы». «Да», — сказал он, — «я буду отвечать тебе. Я дурно поступал и хочу искупить свою вину. Понимаешь ли ты меня? Я был жесток с тобой, но теперь буду делать все, что ты захочешь, и постараюсь удовлетворить твое любопытство». «Мне только этого и нужно», — ответил я. «Знаю, но рана моя гниет. Надо обмыть и перевязать ее. Перья только ее расстравляют. Сделаешь ли ты это для меня?» Я призадумался, но, вспомнив, что он в моей власти, ответил: «Да, я это сделаю». «Веревка причиняет мне боль, надо снять ее». Я принес воды, развязал веревку, осторожно удалил перья и куски запекшейся крови и тщательно обмыл рану. При этом невольно в нее заглянул, и любопытство мое побудило меня спросить: «Что это за тоненькие белые веревочки, которые перерезаны ударом ножа?» «Это жилы и мускулы, с помощью которых мы двигаем руками», — ответил Джексон. «Теперь они перерезаны, и я уже не буду в состоянии владеть этой рукой». «Погодите», — сказал я, вставая, — «я что-то придумал». Я побежал к тому месту, где лежал сундук, взял одну из рубашек, принес ее и, разодрав на полосы, забинтовал ими рану. «Откуда ты взял полотно?» — спросил с удивлением Джексон. Я рассказал ему. «И нож оттуда», — сказал он со вздохом. Я ответил утвердительно. Когда я кончил перевязку, Джексон объявил, что ему гораздо легче, и затем сказал: «Благодарю тебя». «Что это значит, благодарю?» «Это значит, что я испытываю чувство благодарности к тебе за то, что ты для меня сделал». «А что такое благодарность?» — продолжал допытываться я. «Я никогда не слыхал от вас этого слова». «Увы, нет», — ответил он. «Было бы лучше для меня теперь, если бы ты слыхал его. Пойми же меня, я испытываю к тебе хорошее чувство за то, что ты перевязал мою рану и готов сделать для тебя все, что только могу. Если бы я не потерял зрение и был бы еще хозяином, как был им неделю тому назад, я не бил бы и не мучил тебя, а постарался бы хорошо с тобой обходиться. Понимаешь ли ты, что я тебе говорю?» «Да», — сказал я. «Думаю, что понимаю, и если вы объясните мне все, что я хочу знать, то я поверю вам». «Я сделаю это, как только немного поправлюсь, только я еще слишком слаб. Ты должен подождать день или два, пока не пройдет лихорадка». Успокоенный обещанием Джексона, я заботливо ухаживал за ним в течение 2 дней, обмывал и перевязывал его рану. Он говорил, что чувствует себя лучше, и обращение его со мною было такое ласковое и миролюбивое, что я не сразу мог привыкнуть к такой перемене. Несомненно, однако, что его кротость имела на меня хорошее влияние. Ненависть моя к нему постепенно исчезала, уступала место более мягкому и даже нежному чувству, в котором я еще сам не отдавал себе отчета. На 3-й день утром он первый обратился ко мне. «Теперь я в состоянии говорить. Что ты желаешь знать?» «Я хочу знать все подробности о том, как мы попали на этот остров, кто были мои родители и отчего вы сказали, что ненавидите меня и мое имя». «Это потребует довольно много времени», — сказал Джексон после минутного молчания. «Мне легко было бы ответить, если бы не твой последний вопрос. История твоего отца так тесно связана с моею собственную, что мне невозможно рассказать одну без другой. Итак, я начну с того, что расскажу тебе про себя, и таким образом ты узнаешь все, что тебя интересует». «Так рассказывайте же, Но только не говорите неправды. Нет, я буду говорить все, как было. Твой отец и я родились в Англии. Ты ведь знаешь, что это твоя родина, и что язык, на котором ты говоришь, английский. Я этого не знал. Расскажите мне что-нибудь про Англию. Я не буду обременять читателя пересказом всего, что говорил мне Джексон про Англию, а также и бесчисленных вопросов, которые я ему задавал. Ночь наступила прежде, чем он мог мне ответить на все то, что хотелось мне знать. Он жаловался на усталость и, казалось, рад был, наконец, замолчать. Я перевязал ему рану, и он заснул. Трудно описать впечатление, которое произвел на меня этот внезапный и непрерывный поток слов. Я был как-то странно взволнован и возбужден, и много ночей подряд не мог спать. Я должен сознаться, что не всегда понимал значение слов, употребляемых Джексоном, и, чтобы не прерывать нить его рассказа, часто довольствовался приблизительным пониманием и догадками. Но мысль быстро рождает мысль, и многие слова, которые сначала звучали совершенно чуждыми, становились мне понятными от частого употребления. Первую ночь я как будто опьянел от разговора и не спал до утра, стараясь разместить и запечатлеть в своей памяти все эти новые мысли и понятия. Чувства мои к Джексону также изменились. Я уже не испытывал к нему никакой ненависти или недоброжелательства. Все это уступило место чувству наслаждения, которое он доставлял мне. И я смотрел на него, как на исчерпаемый и драгоценный источник удовольствия. Изредка, конечно, подымались во мне старые чувства. Забыть их вполне было трудно. Но, тем не менее, я цеплялся за Джексона и ни за что на свете не согласился бы потерять его, не узнав от него все, что можно было узнать. Когда состояние его раны казалось неудовлетворительным, я беспокоился не менее его самого. Одним словом, можно было ожидать, что мы, в конце концов, сделаемся настоящими друзьями на почве полной зависимости друг от друга. С его стороны было бы безрассудно относиться враждебно ко мне, от которого зависело теперь все его благосостояние. А с моей стороны враждебность к человеку, открывшему мне новый мир мыслей и впечатлений, также была немыслима. На второй день, утром, Джексон рассказал мне приблизительно следующее. Я не готовился быть моряком. Я учился в хорошей школе, а 10 лет поместили меня в торговый дом, где я целыми днями сидел за конторкой, переписывая все то, что мне приказывали. Торговый дом этот занимался большими делами с Южной Америкой. «Где находится Южная Америка?» — спросил я. «Ты бы лучше не мешал мне рассказывать», — заметил Джексон. «Когда я кончу, ты можешь задавать мне какие угодно вопросы, но если будешь прерывать меня на каждом шагу, я в неделю не дойду до конца моего рассказа. Вчера мы потеряли целый день». «Это правда, так я и сделаю». «В конторе, — продолжал Джексон, — кроме меня было еще 2 писаря, главный писарь которого звали Манверс, и твой отец. Хозяин наш по имени Эвелин был очень строг и взыскателен по отношению к твоему отцу и ко мне. Ежедневно проверял нашу работу и делал нам замечания, если что-нибудь было не так. Это создало между нами соревнование, которое побуждало нас обоих к работе, и оба мы часто заслуживали похвалу. По воскресеньям мистер Эвелин обыкновенно приглашал твоего отца и меня к себе на весь день. Утром мы шли в церковь, а потом обедали с ним. У него была дочь, немного моложе нас годами. Это и была твоя мать. Мы оба со временем, когда стали постарше, начали ухаживать за нею и на перерыв старались угождать и нравиться ей. Трудно сказать, кто из нас имел вначале больше успеха, но все же думаю, что из двух, скорее, я был ее любимцем первые 2 года нашего знакомства. Отец твой был по природе серьезен и расположен к задумчивости. Я же, наоборот, полон был веселья и задора, а потому она и предпочитала меня, как более живого и приятного товарища. Мы пробыли около 4 лет в конторе, когда умерла моя мать. Отец мой умер раньше, когда я еще не поступал на службу. По смерти матери оказалось, что моя часть состояния достигла приблизительно 2500 фунтов стерлингов. Но я еще не был совершеннолетним и ранее как по истечении года не мог вступить во владение ими. Мистер Эвелин, который в это время был вполне доволен моим поведением, не раз полушутя, полусерьезно говорил мне, что когда мне минет 21 год, он позволит мне, если я того пожелаю, вложить свои деньги в его дело. Я так и намеревался сделать, и с надеждой смотрел на будущее, мечтая жениться на твоей матери и зажить припеваючи. Не сомневаюсь в том, что все бы это так именно и случилось, если бы я продолжал вести себя прилично. Но раньше, чем я достиг совершеннолетия, я, к сожалению, завел некоторые весьма сомнительные знакомства, стал жить выше своих средств и, что всего хуже, приучился пить и проводил все ночи за кутежами. От этой дурной привычки я и впоследствии никогда не мог отделаться. Она погубила меня тогда и впоследствии губила меня всю жизнь. Мое маленькое состояние не только придавало мне некоторое значение в глазах других, но было причиной того, что я стал очень высокого о себе мнения. Я начал усиленно ухаживать за мисс Эвелин и был весьма благосклонно принят ее отцом. Не мог также жаловаться и на отношение ко мне молодой девушки. Что же касается твоего отца, то он был совершенно отодвинут на второй план. У него не было ни состояния, ни каких бы то ни было надежд на будущее. Кроме того, что мог он скопить своей бережливостью. Внимание, оказываемое мне, мистером Эвелином, очень удручало и огорчало твоего отца. Он в то время был не менее влюблен в мисс Эвелин, чем я сам. А про себя могу только сказать, что любовь моя к ней была безгранична, и что она ее вполне заслуживала. Но все мои радужные надежды были загублены моим собственным безумием. Как только стало известно, что я получаю состояние, меня окружили люди, которые на перерыв искали случай быть мне представленными, и я проводил вечера в компании, казавшейся мне верхом изящества, но которая на деле представляла из себя нечто совершенно иное. Мало-помалу я приучился играть и вскоре проиграл более крупную сумму, чем был в состоянии заплатить. Это принудило меня обратиться к еврею, который дал мне взаймы денег под большие проценты, с условием выплатить их, когда достигну совершеннолетия. Я продолжал играть в надежде вернуть свой проигрыш и кончил тем, что задолжал еврею около 1000 фунтов стерлингов. По мере того, как росли мои долги, я становился все бесшабашнее. Мистер Эвелин начал замечать, что я провожу бессонные ночи, и что на мне лица нет, что было неудивительно, так как положение мое становилось поистине критическим. Мистеру Эвелину был известен размер суммы, которую я должен был получить. Я ожидал, что он предложит мне вложить ее в дело, и ломал себе голову над тем, как объяснить ему, куда и на что я истратил чуть не половину ее. Я понимал, что мнение его о мне резко изменится, и что он никогда не согласится верить счастье своей дочери молодому человеку, который оказался способным на такую беспорядочную жизнь. Между тем, любовь моя к ней доходила до обожания. В течение последних 6 месяцев, которые предшествовали моему совершеннолетию, я был в ужасном состоянии. Мне казалось, что нет на свете человека несчастнее меня, и чтобы хоть на время забыться, я предавался всевозможным излишествам. И редкий день кончался без того, чтобы я не напивался допьяно. Я обдумывал разные хитроумные планы и комбинации, с помощью которых мне удалось бы скрыть свою вину, но в конце концов ничего не мог придумать, а время между тем быстро шло. За несколько дней до моего совершеннолетия мистер Эвелин послал за мной. Он объявил мне, что из уважения к памяти моего отца, который был его другом, он готов позволить мне вложить мой небольшой капитал в его дело и надеется, что я своим хорошим поведением и прилежанием скоро достигну положения серьезного и полезного соучастника его фирмы. Я что-то пробормотал в ответ, что весьма удивило его, и он попросил меня объясниться. Я сказал, что считаю капитал свой слишком незначительным, чтобы вкладывать его в такое большое дело, и предпочитаю сначала испробовать какой-нибудь быстрый способ удвоить его. Достигнув же этого, с благодарностью приму его предложение. «Как вам угодно», — холодно ответил он. «Вы, конечно, вправе поступать, как хотите, но советую быть осторожным, чтобы, рискуя всем, не потерять всего». Сказав это, он удалился, очевидно, очень недовольный и обиженный. Обстоятельства, однако, сложились так, что истина скоро открылась. Как-то раз, невзначай, в обществе моих товарищей по кутежу, я упомянул мимоходом о моем намерении попытать счастье в Вест-Индии. Слух об этом дошел до еврея, у которого я занимал деньги. Он подумал, что я хочу уехать из Англии, не уплатив ему, и немедленно отправился в контору господина Эвелина, чтобы посоветоваться с Манверсом, причем, разумеется, сообщил ему о сумме моего долга. Манверс тотчас же передал весь этот разговор мистеру Эвелину. Наступил день моего совершеннолетия. В этот самый день утром мистер Эвелин позвал меня в свой кабинет и, сделав мне несколько замечаний, на которые я весьма дерзко ответил, объявил мне, что увольняет меня от службы. Дело в том, что он тогда же, после первого своего разговора со мной, навел обо мне справки и, узнав, что я веду распутный образ жизни, решил расстаться со мной. После первого взрыва негодования, когда улеглась во мне моя злоба, я скоро понял, как много теряю. Чувства мои к мисс Эвелин были горячее и пламеннее, чем когда-либо, и я горько сожалел о своем безумии, но вскоре по привычке снова прибегнул к пьянству и старался потопить свое горе в вине. Я пытался иметь свидание с мисс Эвелин, но отец ее не допустил этого и по прошествии нескольких дней отправил ее гостить к родственникам в деревню. Я вложил свои деньги в одно довольно выгодное дело — повинной торговли, и если бы мне удалось воздержаться от пьянства, мог бы в короткое время действительно удвоить свой капитал, как я тогда говорил мистеру Эвелину. Но я уже давно стал отъявленным пьяницей, а когда дело доходит до этого, тогда все проиграно раз навсегда. Дела мои понемногу расстроились. Товарищ мой по фирме потребовал, чтобы они были приведены в ясность, и оказалось, что из 1500 фунтов стерлингов у меня осталось не более 1000. Я решил попытать счастье в морском деле. Заручился долей в торговом судне и сам ушел на нем в море. Через некоторое время я стал достаточно опытным, чтобы самому взяться за управление судном. И тут опять могла бы быть удача, если бы не моя несчастная привычка к пьянству. Я заболел, пока мы были на острове Цейлон, и меня оставили на берегу. Судно потерпело крушение, и так как я не позаботился о том, чтобы застраховать свою часть, то оказался совершенно разоренным. Долго я боролся, но тщетно. Пьянство было моим проклятием, моей пагубой, камнем, который висел у меня на шее и тянул меня ко дну. Жизнь дала мне все — способности, хорошее воспитание, энергию. Одно время даже деньги, и все напрасно. Я падал все ниже и ниже, из капитана корабля превратился в шкипера, затем в подшкипера и, наконец, в пьяного матроса. Вот моя история в кратких чертах. Завтра я расскажу тебе, как и при каких обстоятельствах мы снова встретились с твоим отцом. И что произошло затем, вплоть до настоящего времени. Но я был слишком ошеломлен и смущен всем слышанным, чтобы согласиться на это. «Нет, нет», — сказал я, — «я теперь помню все, что вы мне говорили, но многого не понимаю. Вы должны прежде всего ответить на все мои вопросы и объяснить мне значение слов, которых я никогда прежде не слыхал. Я не знаю, что такое деньги, игра и многое другое, о чем вы говорили, но все помню и могу повторить каждое слово. Завтра вы должны мне все объяснить, а затем уже можете продолжать свой рассказ». «Хорошо», — ответил он, — «мне это безразлично. Я вовсе не испытываю желания приступить к подробному рассказу о твоем отце и обо мне самом.